визита к Молотову Тамара Львовна стала умолять дочь больше не вмешиваться в это дело. «Им не поможешь больше, чем сделали, а себя погубишь». Вера поклялась, что будет осторожна, и все же не могла не думать о летчиках. Через 2 дня после встречи в метрополе позвонил Сэм Мартинс и сообщил, что меха проданы отлично и произвели огромное впечатление. Они поняли, что их миссия выполнена. Незадолго до отъезда Веры без предупреждения пришла Полина. Она заглянула вроде случайно навестить родственников, принесла огромную коробку конфет и французский коньяк. «Боже, как давно я не ела ничего подобного!» — воскликнула Тамара Львовна. «Я знала, что ты, как истинная аристократка, не откажешься от этого пережитка прошлого!» — засмеялась Жемчугина. Полина спрашивала о Григории, интересовалась жизнью во Владивостоке. После коньяка сообщила, что привело ее сюда. Вяточка вчера вернулся очень взволнованный и просил передать, напомнить тебе, чтобы ты ни под каким видом не вмешивалась в эту историю, избегала ее как огня, потому что сам хозяин рвет и мечет. Это грозит. Она неуверенно оглянулась и провела рукой по горлу. «Не знаю, о каком деле идет речь», — прибавила она шепотом, — «но, видно, ты знаешь», — взглянула она на Тамару. С минуту молчала, ела конфетюр. «В одном я уверена, если уж Вяточка так говорит, значит, дело плохо. Он не паникер». Тамара поблагодарила и обещала, что прислушается к этим советам. «Вот именно», — поддакнула Полина. «Вяточке трудно отказать в здравомыслии и дьявольском интеллекте. Даже враги признают это». После ее ухода они оценили грозящую им опасность. «Ты в центре циклона, Верочка. Они сейчас на голову встанут, чтобы только найти того, кто это передал американцам. Прошу тебя, берегись. Погубишь себя и Гришу». Вера поклялась матери, что больше не будет нарываться. Перед отъездом Веры Тамара Львовна зажгла свечи и встала на колени перед старой иконой. Вера давно не молилась, и сейчас простые слова благодарности Господу за помощь принесли ей огромное облегчение. Успокоенная этим, она покидала Москву. После допроса у Кварца Рика посадили в карцер. Иван Грозный не отказал себе в удовольствии и подбросил ему своих кровожадных воспитанников. Раз в день ему давали пайку черного хлеба и соленую селедку. После этого страшно хотелось пить, но воды не давали. Только вечером он получал стакан мутной жидкости. Губы у него растрескались, язык распух, слюны не было. Он стоял, полусогнувшись, держась за стены. Ноги были искусаны и кровоточили. Когда сползал вниз, на него бросались крысы. Рик вынужден был вставать и отбиваться от них, иначе загрызли бы насмерть. Он не мог спать. Разговаривал вслух, чтобы не сойти с ума. Образы путались, раны болели немилосердно. Он постепенно терял ощущение времени и веру в то, что когда-нибудь выйдет отсюда. Дни и ночи сливались. Вокруг царила темнота. Когда его, наконец, выпустили, он не понимал, где находится. Свет в коридоре резал глаза. Его снова ждал допрос. На этот раз новый следователь из Москвы был по-хамски груб, В ответ на молчание Рика встал и неожиданно ударил его в висок. Рик